Матерь Агни-йоги. Ты им напиши. Дар сердца сияет в сумерках жизни. И виден он нам, но не вам. Вы можете чуять, вы видите редко. И это тем более ценно. Когда дается возможность, ее нельзя упустить, ибо упущенное неповторимо. В жизни бывают сужденные встречи. Мимо них не пройдите. Хорошая мысль, подобно цветку, расцветает своим цветом, а сознание – луч для цветов мысли. Для того, кто умеет дерзать, жизнь есть утверждение необычного. Необычное и несомненное должны идти рядом, утверждая друг друга.